Глава 36. Портсмут. Слева над белыми скалами берега тянулись мели, песчаные лысины на берегах. Потом стали видны зелень, пашни, сады. В подзорную трубу при дожде в этот ранний час можно было рассмотреть селение. Справа в глубине пролива поднимался лес мачт. Казалось, что корабли громоздились там друг на друга. Там вдали виднелась сплошная серая стена Портсмутского адмиралтейства, подступившая, как Петропавловская крепость, вплотную к воде. В 6 часов утра, при сильном порывистом ветре и дожде, лоцман поставил судно на Модербанке за отмелью вблизи острова Уайт. Отдали якорь. «Мрачность», — записывал Попов в журнал. «Здесь мы в безопасности», — сказал лоцман капитану. «Место спокойней, чем там, на рейде. При южных ветрах там бывает волнение». Лоцман улыбнулся, и лицо его от этого стало еще свирепей, словно он хотел кусаться своими большими зубами. Хитрый морской волк чувствовал, что командир чего-то опасается. «Не надо быть полицейским или нанятым шпионом. Можно все понять из тех вопросов, которые задаются. Ничего удивительного, военное судно, а военные суда иногда как пираты, ведут себя подозрительно, нанимают каких-то первых попавшихся лоцманов из рыбацкой флотилии. Но лоцману нет до этого никакого дела. Ему надо заработать и кормить семью. Не так легко все это». Казакевич позвал лоцмана вниз. В каюте у старшего офицера хранился ящик с деньгами и документами. Он рассчитался с лоцманом, дал еще 0,5 кроны на чай. «Для чая», — сказал по-английски Казакевич. Довольный лоцман поднялся на палубу. Спустили шлюпку. Лоцман сказал капитану, что отсюда до Портсмута довольно далеко, 5 миль. Не стоит идти на вельботе. Проще съехать на остров Уайт, оттуда через пролив ходит в Портсмут пароходик. «Вам будет удобно», — добавил он, — «никаких досмотров. Но если не явитесь к коменданту, то не дадут воды. А так все остальное можете получить. Никто на вас внимания даже не обратит». Он поблагодарил капитана, пожал руку. «Из Портсмута ваше судно едва только видно в такую погоду». Лоцман надел клеенчатый плащ, шлюпка пошла к берегу острова Уайт. «При чем тут чай?» — думал лоцман, глядя на приведенное им судно. Через час Невельской, отдав Казакевичу приказание о всех возможных предосторожностях, съехал в сопровождении князя Ухтомского и мичмана Грота на берег на командирском вельботе. «Черт знает, как мы запуганы!» — думал он. Высокий худощавый человек в шляпе придержал локоть Невельского, когда тот выходил из шлюпки. Протягивая руку и слегка кланяясь, он проговорил: 2 цента. Невельской и прежде видел таких. Он знал, что в портовых городах за всякий пустяк вполне приличные на вид джентльмены выпрашивают центы у иностранцев. Наняли экипаж, доехали до пристани и сели на пароход. Молочницы везли молоко на рынок. По воде доносился гул из доков, клепали паровые котлы. Выше корабельных мачт торчали кирпичные трубы, густой дым валил из них и стлался над черепичными крышами города, над кораблями и над грязной серой водой пролива. Раздался гудок. Мимо Байкала, куда-то вверх, вероятно, в Саутгемптон, прошел винтовой пароход. На отходящем берегу Уайта виднелись мелкие строения, а над береговой полосой, на холмах, в тускневшей осенней зелени садов тонули красные черепичные крыши ферм. Над белыми скалами во множестве носились белые чайки. Портсмут, потемневшие от времени и дыма угрюмые кирпичные здания, черепичные крыши, трубы, подводы, грохотавшие по булыжникам, толпы темнолицых усатых грузчиков в шляпах и с трубками в зубах. Невельской с офицерами поехал к консулу. Ему хотелось узнать скорее, что есть из Лондона. Он даже не замечал, где едет, какими улицами. Не помнил, как представлялся консулу, называл офицеров, не заметил, что в такую рань обрушился на консула, как снег на голову. Оказалось, что политические события развиваются в прежнем направлении, в Англии спокойно, никакого ухудшения отношений с Англией нет. Инженер Швабе писал из Лондона, что машина, устроенная по методу Робинзона, есть. Ее можно купить и поставить на баркасе, но нет котла. А чтобы сделать котел, нужно употребить 2 месяца времени. А поставить машину и приспособить к баркасу Архимедов винт никто не берется ранее 2,5 месяца. От досады капитан готов был разорвать и бросить это письмо, ведь писано было инженеру Швабе из Петербурга 2 месяца тому назад. Неужели нельзя было побеспокоиться? Никто ничего не желал делать, кроме своих обязанностей. Вот где революция нужна. Невельской сказал консулу, что сам поедет в Лондон. Судну предстоит переход через Атлантический океан. Надо закупить свежей провизии, белья, одеял, парусины. Спросил про билет на поезд до Лондона и как ехать. Сказал, чтобы прислали на судно дров. Особенно срочно нужна вода. Водой распоряжается адмирал. А нельзя без адмирала? Нет. Воду доставляют на портовом боте. Невельской давно слыхал об этом. Литке еще говорил, что воды не доставляют, если не явишься, но что тут на мелочи внимания не обращают и зря не придираются. И лоцман это повторил. Не хотелось ехать к адмиралу, не хотелось отвечать на вопросы, могут спросить, почему судно не салютовало. Почему? Да потому что запуганы. Нам черт знает, что мерещится. Все получалось как-то нехорошо. Магазины уже открыты, на тротуарах и на мостовой движении. В городе ветер незаметен, гораздо теплее, чем на море. Временами проглядывало солнце. Проезжали конные омнибусы, отвозившие пассажиров в Саутгемптон и на железнодорожный вокзал. Моряки заехали в магазин, отдали хронометры на проверку и покатили в Адмиралтейство. Адмиралу доложили, что пришло русское судно, капитан прибыл с визитом. Адмирал взглянул на доложившего чиновника и встал из-за стола. Крупным шагом вышел на середину комнаты и сказал: «Просите». Вошли Невельской и юнкер князь Ухтомский. Оба в парадной форме, капитан в орденах. Оба молоды. Невельской представился, доложил по-русски о прибытии судна, Ухтомский переводил. Адмирал стоя выслушал, подал руку. «Неудачная погода», — заметил он. «Спросил, куда идет судно». «На Камчатку, ваше превосходительство. Давно ли вышли?» «Кажется, все формальности были отменены. Никто не спрашивал, не встречалось ли вам судно с невольниками, не было ли нападения пиратов, нет ли запрещенных грузов, не везете ли опиум, рабов на продажу в Америку». Адмирал разговорился запросто. По мягкому выражению глаз этого большого и серьезного человека можно было заметить, что он как бы искренне рад. Обычно англичане сдержанней. И опять Невельской вспомнил советы и наставления петербуржцев, знатоков Европы, как надо держаться в это опасное время. Невельской подумал, что честней и благородней получилось, что явился. Тем более, что, судя по газетам и рассказам консула, опасностей пока нет никаких. Во Франции, правда, события в разгаре, все газеты полны сообщениями оттуда, а в Англии, происходят лишь демонстрации чертистов. Примечание. Демонстрации чертистов. Чертизм. Движение рабочих в Англии в 30-40-х годах XIX века под лозунгом борьбы за проведение народной хартии. Требование всеобщего избирательного права демократизации выборов. Представляла собой первое, широкое, действительно массовое, политически оформленное, пролетарски-революционное движение. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 38. Страница 305. Вы, вероятно, стоите не на спитгейтском рейде? С легким оттенком строгости спросил адмирал. Да, мы встали на Модербанке, вне спитгейта. Наши небольшие суда также выбирают себе место на Модербанке, сказал адмирал. Вне спитгейта, подчеркнул он. Особенно в это время года. Он прекрасно понимал, чего капитан русского военного судна может опасаться. «Да-да-да-да», — слегка заикаясь, ответил капитан. «Мне это весьма нужно». Он перешел на английский. «Чтобы оправиться от повреждений, полученных во время штормов, я выбрал спокойное место, и только поэтому я не салютовал, ибо из крепости вы не могли не только слышать, но и видеть дым наших трехфунтовых пушек». «Да-да», — перебил его адмирал. «Вы стоите вне спитгейта», — сказал он, желая успокоить молодого моряка. Адмирал спросил, надо ли чем-нибудь помочь. «Благодарю вас. У меня будут просьбы». Невельской не ждал подобного приема и несколько растерялся. Адмирал сказал, что воды пришлет. «Я хотел бы также купить необходимую мне готовую паровую шлюпку или паровую машину с архимедовым винтом и установить ее у себя на баркасе». «Паровую шлюпку?» Адмирал взглянул попристальней. Он приказал пригласить инженера и сказал, что не может сразу ответить. «Мы пройдем вместе в доки, а потом я прошу вас отобедать со мной сегодня». Вошел довольно уставший молодой человек, высокий и сухощавый. «Инженер господин Вуд покажет нам адмиралтейство», — сказал адмирал. «Если будут затруднения в исполнении ваших просьб, то господин Вуд познакомит вас с владельцами частных судостроительных заводов в Саутгемптоне, но сейчас, кажется, и адмиралтейство, и заводы загружены заказами». Все это было решено в несколько минут, на ходу отданы распоряжения. «Благодарю вас, ваше превосходительство». Невельской уже хотел было обратиться еще с одной просьбой. Нужно было где-то отремонтироваться, раз уж такие добрые отношения. С помощью англичан все это пойдет быстрее. Он едва хотел открыть рот, как адмирал сказал. «Обо всех подробностях договоримся потом». Инженер Вуд провел адмирала, Невельского и его офицера по адмиралтейскому заводу. Капитан задавал множество вопросов и с таким интересом, что Вуд оживился и повеселел. Усталость покинула его. Невельской впервые увидел лифты, механические подъемные шкафы. В доках, в механической мастерской Невельскому и Ухтомскому показали паровой молот. В закрытом доке адмирал показал распиленный военный фрегат. В него вставляли паровую машину. Невельской видел док в Плимуте, который считался лучшим, и видел доки в Лондоне. Теперь и здесь, в Портсмутском доке, введены усовершенствования. Невельскому предстояла поездка в Лондон, осмотр знаменитых доков на Темзе. Адмирал показал чертежную, литейную, машинное отделение. Кое-где в помещениях и на дворе расхаживали полицейские. Под крышей из стекла стоял вой и шелест и уханье машин. Шкивы на станках с огромной быстротой приводились в движение ремнями отвала, вращавшегося паровиком. Всюду пар, всюду пар. Наступает век пара. На берегу арестанты таскали кирпичи и выкладывали стены. Жили они на старых кораблях, превращенных в плавучие тюрьмы. В порту был целый флот этих печальных судов без мачт, с решетками в жилых палубах. Строились новые форты, целые крепости из камня. Всюду работали арестанты. Видно было, что англичане укрепляют Портсмут и что все работы ведет казна силами каторжников. Адмиралу и офицерам подали экипаж, и они покатили на паре рысаков. Невельской чувствовал, что шлюпку ему здесь не сделают. Док перегружен заказами, а готовой машины нет. У адмирала дом с садом, высокая башня под черепицей, каменная стена тоже под черепицей, огораживает сад, вьющаяся зелень на тяжелых столбах ворот, сложенных из белого камня. Жена адмирала — высокая черноглазая дама, видимо, шотландка. Обед английский, тяжелый, сытный, с обилием вин. Присутствовало двое английских офицеров, с опозданием приехал инженер Вуд, переодевшийся во все черное. Адмирал расхохотался, услыхав рассказ Невельского про катастрофу с рубкой. — У нас действуют кромвелевские законы, — сказал адмирал. — Если вы начнете исправляться, употребляя собственные материалы, то вы должны будете оплатить ввозную пошлину на эти материалы. Все англичане засмеялись. — Но мы найдем выход из положения, — хмурясь сказал адмирал. «Да, — Да-да, — подтвердил инженер Вуд. — Мы найдем вам честного судовладельца, который купит у вас материалы, а потом починит вам ими рубку без оплаты пошлины. И вы оплатите его работу и стоимость купленных материалов. Опять сдержанный смех прокатился за столом. Адмирал показал капитану свою картинную галерею. У него был подлинный Тернер. Картина изображала сражение Соединенного русско-английского флота против турок. Адмирал дружески держал капитана за локоть, в то время как в гостиной слышались оживленные голоса офицеров, споривших о чем-то с князем Ухтомским. — Юношей я участвовал в этой битве, — сказал адмирал. Он показал картину, изображающую Лейпцигское сражение. Примечание. Лейпцигское сражение. В 1813 году под Лейпцигом наполеоновская армия потерпела поражение, ускорившее падение Наполеона. Решающую роль в этом сражении сыграли действия русских войск. «Под Лейпцигом я видел, как русские гренадеры под убийственным огнем маршировали почти на верную смерть». Адмирал поднял свою орлиную голову. Он сказал с воодушевлением, что на всю жизнь сохранил уважение. Он показал еще несколько картин и отвел капитана обратно в общество. Вечером Невельского с Ухтомским отвезли в экипажи на пристань и на шлюпке с военными матросами доставили на Модербанку, на Байкал.